Подскакиваю к сумке и достаю оттуда одну из фляжек. Запрокинув голову, Лексли одним махом высаживает едва ли не четверть содержимого. А ведь там поболее литра будет. Его напарник не отстает и тоже выливает в себя приличную дозу. Надо же, не замечал я за ними раньше склонности к алкоголизму. Лексли вытирает со лба пот. С него буквально течет градом. «Так», — неожиданно хриплым голосом произносит он, — «повеление лорда». Все присутствующие в комнате подобрались. «Закрыть все двери и окна. Никого не впускать и не выпускать. Хождение по комнатам и коридорам запрещено. Нарушителя ждет смерть». Он обводит всех собравшихся тяжелым взглядом. «В доме Шерн». «С кого там Гоголь немую сцену писал?» «Думаю, что в данном случае у него была бы превосходная натура». Очистив комнату от посторонних, остальные коты закрывают двери и выходят в коридор. Слышу грохот мебели, баррикадируют дверь. И щелчки заряжаемых арбалетов. Прибежавшие вместе с Лекси слуги садятся в сторонке около камина. Подхожу и молча наливаю им по полстакана трупоподъемника. Возвращаюсь к столу, подтаскиваю поближе кресло и сажусь. «Ну?» — спрашиваю у сидящего напротив Лексли. «Может быть, ты хоть сейчас расскажешь мне, кто этот Шерн, которого мы все тут так опасаемся?» «Это не кто, это что?» «Хорошо. Что это такое?» «Это яд». «Фу!» «Глядя на меры и предосторожности, какие предпринимают твои ребята, я было решил, что это ОМП». «Что такое ОМП?» Кратко поясняю ему сущность оружия массового поражения. В нашем случае больше было бы похоже на бактериологическое. Выслушав меня, он, понимающе кивает, не забыв при этом щедро плеснуть себе трупоподъемника. «Да, очень похоже. Надо полагать, что и ваши колдуны не брезгуют такими вещами». «Да уж. Чем только у нас не брезгуют? Это ты еще про все прочее не слышал. Я тебе еще про толерантность расскажу. Вообще обалдеешь. Ты еще про мультикультурализм не в курсе. Феминисток наших не видывал». Странно, но кот почти не опьянел. «Но это не простой яд, это королевский». «То есть? На барона он может и не подействовать?» «Не так. Он действует на всех, и от него нет противоядия. Просто никто не будет травить им барона». «Почему?» «Это очень дорогой яд». «Насколько дорогой?» «Если продать твой замок, присовокупить еще пару городов, не таких, как этот, а нормальных, то, может быть, и выйдет купить и одну дозу яда». «Охренасоветь! Из чего же его делают?» «Этого никто не знает. Случаев его использования мало, и все они хорошо известны. Говорят, что в процессе приготовления яда нужно убить мучительной смертью несколько десятков человек, преимущественно детей и молодых девушек». «Да ну нафиг, чушь какая-то. Чтобы убить одного человека, проще уж нанять сотню головорезов, всяко дешевле станет». «А кто тут говорит про одного человека?» Удивленно смотрит на меня Лексли. «Не понял». «Последний, кто умер от этого яда, был король Лоран VI. Он имел все основания для опасений, ибо врагов у него не хватало. Так, например, его пищу пробовало 5 человек. Однако. Из которых трое умерло. Ни хрена себе работенка у них была. Поэтому отравить непосредственно короля было почти невозможно. Тогда отравили дочь его камердинера. А она-то тут каким боком прилепилась? Ты видел, как билась в судорогах она? Эта девушка? Видел, конечно. Так вот, отравленный Шерном человек так себя не ведет. Удивленно смотрю на кота. Мой взгляд, брошенный на кота, настолько полон откровенного и нетерпящего промедления интереса, что Лексли решительно отодвигает недопитый стакан. Тяжело, как бы нехотя, он встает со своего стула и подходит к кровати, внимательно смотрит на укрытое плотной тканью безжизненное тело. Отравленный человек бросается на первого, кого он увидит. Кусает его, царапает, все равно, может просто плюнуть. Если попадет слюной в глаза или рот, то и этот человек также будет отравлен. Укушенный или оцарапанный тоже. А после? Спустя несколько часов тот, кого отравили, тоже становится одержимым и будет опасным для окружающих и так далее. А как долго все это может продолжаться? Пока не умрет последний отравленный. Обычно это происходит на третий день. А скольких человек можно так перетравить? Вместе с Лораном VI умер весь его двор. Ни хрена себе! Пытаюсь представить себе отравителя. Неужто он не предвидел таких последствий? Как-то с трудом могу себе это вообразить. Ведь, небось, яд добывал, деньги платил. Стало быть, знал, за что платит. Наверняка и на трон метил. Как же он собирался в таком случае королевством управлять? А после этого пришлось окружить войсками столицу и никого оттуда не выпускать. Теперь это мертвый город. Куда уже 100 лет не ступала нога человека. Они все умирали довольно долго. Те, кого не успели застрелить солдаты. Кот говорит негромко, но от его слов у меня по коже табунами скачут мурашки. Так они что же, пытались вырваться из города? Да. Командовавший войсками генерал после всего этого принял яд. — И что? Нет никаких методов лечения? — Нет. Церковь пыталась что-то сделать. Внутрь города ушло около 200 монахов и священнослужителей, даже 3 епископа. Ушли церковные целители, человек 50. Обычные целители тоже пробовали что-то сделать. И что? Ничего. На памятнике людям, умершим от Шерна, добавилось несколько сотен имен. Молчу и перевариваю услышанное. Этот мир повернулся ко мне страшной стороной. Той, о которой я ничего не слышал и даже не предполагал ее наличие. Вот тебе и средние века. Да тут такие страсти происходят. Вот вам и неспешное существование, о котором так любят писать историки. Поворачиваюсь к Лексли. Ты что-то говорил о том, как ведет себя отравленный человек? Да. В него резко возрастают силы. Такая девушка, как эта, тычет он рукой в сторону кровати, может свалить с ног сильного мужчину. Так и было. Только вот кричать она не станет. Наоборот, постарается сделать все тихо. А что же произошло в этот раз? История знает один пример. Когда отравили молодую жену короля Гетана, она очень любила своего мужа и смогла удержать в себе желание напасть на него. Правда, это вызывает очень сильную боль. Человек почти сходит с ума. Ему нельзя помочь? Только убить. Почему же ты не взял рунный клинок? Ведь один его удар решил бы все наши проблемы. Да, она не заслужила такой смерти. Ведь гораздо проще было бы просто тебя укусить. Сколько же ей пришлось вытерпеть? Почему? Она совсем меня не знала. Ты не просто лорд, ты серый лорд. Это что-то значит? Смотря для кого, для нее, видимо, значило. А для тебя? Ведь ты сразу понял, что тут происходит. Арбалет у охранника имелся. Можно было бы и не рисковать головой. Я клялся служить честно. И своей клятвы не нарушу. Но ты служишь не мне. А кто заставлял тебя идти на верную смерть ради нас и ради короля, который хотел тебя убить? Я не хотел смуты в стране и гибели людей, с которыми уже успел подружиться. Долг красен расплатой, Сандр. Любой из нас поступил бы так же. Вспомни свой отъезд из лагеря. Помню. Вы тогда еще склонили передо мной штандарт. И что это значит? А откуда же мне знать? Штандарт нашей части склоняется только в трех случаях. При коронации нового короля, при приветствии нового кота и при похоронах погибшего товарища. И какой же из трех случаев мой? Лексли не отвечает. Он снова подходит к кровати и смотрит на девушку. Как много прошло времени? Чуть меньше часа. А сколько нам еще осталось, как думаешь? Понятно. Он думает, что кровь или слюна уже попали на кого-то из нас. Вот зачем и накрыл девушку шторой. Ясно, почему не бил дважды одним и тем же кинжалом. Боялся, что брызги крови попадут на окружающих. Черт! Вот это хладнокровие! Прямо-таки боевой компьютер, а не человек. Да черт его знает! А как вообще происходит отравление? Я же тебе говорил. Ты говорил про того, кого укусит или поцарапает отравленный, так? Но, а сам он как отравился? Кот чешет в затылке. Впервые вижу его настолько озадаченным. Ну, таких сведений у нас нет. А почему, кстати говоря, ты настолько хорошо обо всем этом осведомлен? Коты всегда были рядом с королем. Рядом с Лораном VI тоже. И... Последний из них поднялся на городскую стену и рассказал солдатам, окружившим город, все, что знал. Монахи записали его рассказ. А потом? Ушел назад, в город. В нашей казарме стоит стела, на которой написаны имена всех, кто погиб в этот раз. И это у вас всех так помнят? Всех. Но этот памятник особенный. Они все знали, что умрут, и никто не бросил своего поста. Шансов выжить не было с самого начала. Ладно, более точных сведений мне уже не получить. Значит, остается использовать свои знания. Криминалист я или где? Подбираю с пола клинок. Он так и лежит там, куда я его отбросил. Вот и индикатор отравления. Убираю его в ножны. Давай-ка еще одну штору сорвем. Поворачиваюсь я к Лесли.